Слушая детский визг, доносившийся из парка, где работали аттракционы, звучала музыка, Настя думала о том, что к ней сейчас, вот именно сейчас, должны бы подойти. По закону всемирной подлости от стола отрывают как раз в тот момент, когда подают самое вкусное блюдо. Ей очень хотелось съесть валаван. «Замерзли!» — услышала она у себя за спиной насмешливый голос. В ту же секунду подошедший сделал шаг вперед и встал лицом к ней. Настя увидела немолодого, рослого мужчину, одетого неброско, но элегантно и дорого. Единственное яркое пятно — ослепительно белый свитер под распахнутой теплой курткой. Густые седые волосы, коротко подстрижены, лицо грубоватое, словно вырубленное из дерева, глаза темные, внимательные, но в то же время приветливые. Настя внутренним чутьем сразу признала в нем хозяина. «Вот ты какой!» — спокойно думала она, разглядывая его. «И совсем не страшный, очень приятный. Никогда не видела близко людей твоей породы. Даже если у нас с тобой ничего не получится, все равно познакомиться интересно. Простите, если заставил вас ждать». И голос у мужчины был приятный. Настя молча пила кофе, глядя ему прямо в глаза. «Хоть ты и приятный во всех отношениях, — решила она, — но помогать тебе в разговоре я не буду. Ты же должен меня завоевать. Вот и давай завоевывай. Меня зовут Денисов Эдуард Петрович, — продолжал между тем мужчина, будто не замечая ее молчания. Я вам очень признателен за то, что вы приехали и согласились выслушать меня. Вам удобно разговаривать на ходу, или вы предпочитаете стоять? Я предпочитаю сидеть, Эдуард Петрович, особенно если разговор предстоит долгий, при этом сидеть желательно в тепле. Я действительно немного замерзла. «Я бы с радостью пригласил вас к себе домой, но, боюсь, вы не согласитесь. Мы могли бы поговорить в машине. Там достаточно тепло. Но мне кажется, что для первой встречи машина — место неподходящее. Что же мы выберем? Ресторан?» «Я не голодна». «Тогда бар. Кофе, напитки и никакой еды. Это рядом, в двух шагах». «Согласна», — коротко кивнула Настя. Взяв по чашке кофе, они уселись в самом дальнем углу бара. Денисов помог Насте снять куртку и заботливо повесил ее на спинку соседнего стула. «Анастасия Павловна, я начну с предыстории, чтобы рассеять все вопросы, которые могут у вас возникнуть. Я коммерсант, и коммерсант весьма удачливый. Скоро 7 лет, как я вкладываю деньги и получаю совершенно законные и очень высокие доходы. Это может показаться вам странным, но я не проедаю свои деньги и не трачу их на украшения для своих любовниц. Я занимаюсь тем, что благоустраиваю и развиваю свой город, в котором родился и в котором умру. Разумеется, я делаю это не один. У нас существует союз предпринимателей, в который входят мои сторонники, то есть те, кто согласен с моей политикой развития города и социальной поддержки населения. Вместе мы представляем мощную финансовую силу, которая помогает и мэру, и жителям нашего города. Сегодняшний праздник, кстати, тоже финансируем мы, поэтому цены в буфетах намного ниже обычных». «Я заметила», — кивнула Настя. «Я всю свою жизнь делал деньги», — продолжал Эдуард Петрович. «Когда-то на грани законности, порой и за ее пределами, но это было давно. Теперь я вполне легальный капиталист. Полагаю, у вас, как у юриста, это сомнение не вызывает. Я очень богат, но к старости я стал сентиментальным. Мне захотелось сделать добро, и я его делаю». «Понятно», — снова кивнула она. «Тогда вам должно быть понятно и другое, Анастасия Павловна. Мне не безразлично, что происходит в моем городе, в том числе и что происходит в сфере правопорядка. У меня есть основания полагать, что в городе появились преступники, организующие торговлю живым товаром, вербующие легковерных девушек и переправляющие их в публичные дома Ближнего и Среднего Востока. Усилия городской милиции успехом не увенчались, поэтому я хочу просить о помощи вас».